Глава 16. Кровные враги. Я смотрела на человека, который по биологическим данным считался моим отцом, и не ощущала никакой родственной связи. Боль, обида и горечь вытеснили детские воспоминания, скрыв их за густым туманом из ненависти и злобы. И сейчас, когда он угрожал самому дорогому для меня человеку, я готова была сделать все, чтобы растоптать отца. Ровно в 8 утра Сабрина переступила порог кабинета Рудольфа Бавара, ведомая желанием как можно скорее приступить к обязанностям его ассистента. От одной мысли об этом она ощущала легкую нервозность наряду с душевным подъемом. Наконец, девушка четко представляла свое будущее рядом с Хангером и целенаправленно к нему шла. Весь прошлый вечер ее безумец оставался задумчивым. И Сабрина боялась, что выбила своим признанием почву из-под ног мужчины. Она слишком рано заговорила о естественном желании любой девушки выйти замуж за любимого. Тем более, что в их отношениях не было ничего обыденного. И Хангеру, наверное, сложно решиться на такую приземленную вещь, как брак. Она уже сотню раз обругала себя за импульсивность, и в то время, когда мужчина проявил молчаливость, она от нервозности тараторила безумолку. Волнение не покидало ее даже во сне, из-за чего девушка то и дело ворочалась, соответственно, мешая спать любимому. А как только часы показали 5 утра, она поднялась с кровати и принялась готовиться к своему первому рабочему дню. Для такого знаменательного события Сабрина выбрала темно-синее платье-карандаш с открытыми плечами и в тон ему пиджак. Полусонный Хангер воспринял ее наряд скептически, ласково обозвав мнимой монашкой. Он не был голословен в своем высказывании, ведь под строгим нарядом девушки скрывалось сексуальное белье. Сабрина не смогла отказать себе в удовольствии помаячить в таком соблазнительном виде перед своим безумцем, но исключительно помаячить, больше никаких вольностей. Сегодня Сабрине нужно было соответствовать традиционному образу чопорного юриста. Она должна не только мыслить и говорить, но и выглядеть профессионально. Так она еще раз разозлит своего отца. Эван Велес мечтал устроить дочь государственным служащим ради собственной выгоды. Благодаря этому он подчеркнул бы свой статус добропорядочного прокурора и заработал уважение соотечественников. Но далеко идущим планам мужчины не суждено сбыться. Дочь снова взбунтовалась, и сегодня она окончательно разобьет вдребезги оставшиеся в голове заблуждения. «Доброе утро, мистер Бавер», — с улыбкой произнесла Сабрина, входя в кабинет своего начальника. «Доброе, мисс Велес. Ваша пунктуальность радует. Наверное, это у вас семейное. Уверен, прокурор заявится к нам ровно к 9. Даже не сомневаюсь в этом. Отец педантичен в вопросах времени». Мужчина рассмеялся от ее высказывания, после чего кивнул на край стола. «Здесь подобрана часть информации, которую вам следует изучить. Как понимаете, на это у вас всего лишь час. Можете взять документы и устроиться в своем кабинете. Вчера его подготовили. Первая дверь слева от моего». «Спасибо». Сабрина быстро взяла в руки огромную стопку бумаги. Придерживая верхушку подбородком, она неуклюже вышла из кабинета Бавера и направилась в свой собственный. Девушку встретила небольшая комнатушка с хорошо укомплектованным рабочим местом. Она положила документы на стол и радостно осмотрелась. Это был ее личный кабинет, и Сабрину наполняло чувство глубокого удовлетворения. Отсюда начинается ее путь в мир снобов-юристов. Она с предвкушением ожидала громких баталий в суде с будущими оппонентами и ярких юридических дел. Но главное, что эта профессия сблизит ее с Хангером. Как бы парадоксально это ни звучало. Быть частью жизни безумца означало стать неотъемлемой частью клана, а значит, приносить ему пользу. Отведенное время пролетело незаметно. Сабрина внимательно изучила предоставленные документы, еще раз убеждаясь, что Рудольф Бавер был прав. Ее отец не сможет подкопаться к Собер Интертеймент. «Я засажу вас за решетку. Вы мешаете следствию!» Громкий голос Эвана Велеса невозможно было не узнать. Он донесся до девушки, отрывая ее от чтения очередного договора. Сабрина резко подскочила и бросила взгляд на часы. Стрелка остановилась на 9. Господин прокурор, как всегда, прибыл четко по времени. По его крикам она догадалась, что он требует встречи с Рудольфом Бауэром, тогда как секретарь не пускала прокурора к начальнику. Вздохнув, она поправила свой пиджак и волосы, готовая встретиться с грозным родителем. Нацепив на лицо улыбку, девушка настроилась на лучший спектакль в своей жизни. А устраивать яркие шоу для отца она полюбила еще в юношестве. И чем сильнее он бесился, тем лучше считалось ее представление. Но Сабрина знала, это стопроцентно превзойдет все предыдущие. «Пап, ты, как всегда, производишь много шума», — проговорила девушка, выходя в холл. Эван моментально умолк и удивленно уставился на дочь. «Сабрина? Что ты здесь делаешь?» Прокурор прошелся взглядом по дочери, отмечая каждый нюанс в одежде и в манере подать себя. «Работаю, прокурор Велес». Мужчина прищурился, гнев вспыхнул в нем от неожиданной догадки. «Работаешь?» «Да. Их устроили мои рекомендательные письма из колледжа, и мне предложили место ассистента мистера Бауэра. Знакомое имя, не правда ли? Надеюсь построить в этой фирме свою юридическую карьеру». «Любовник устроил», — выплюнул мужчина. «И ты променяла достойное место общественного адвоката на целование задниц бандитов и неплательщиков налогов?» «Я бы не бросалась такими обвинениями без весомых доказательств. Иначе мы имеем полное право подать в суд за клевету», — предупредила Сабрина, и мужчина стиснул кулаки от злости. В порыве ярости Эван подскочил к дочери и схватил ее за локоть. «Я даю тебе последнюю возможность одуматься, дочка. В противном случае ты попадешь за решетку вместе со своим любовником». «Такая неприязнь к будущему зятю огорчает, пап». «Ты не посмеешь выйти за этого ублюдка замуж!» — закричал он. «Уже готовлюсь к церемонии», — нагло соврала девушка, с радостью смотря на перекушенное лицо отца. «Представь, ты вскоре тоже станешь родственником бандитов. Как это скажется на твоей репутации? Боюсь, что плачевно». «Всегда знал, что ты — ошибка моей юности, и нельзя было позволять матери рожать тебя». «Как грубо, папочка. Своему сыну ты тоже это скажешь, когда он пойдет против тебя?» Еще чуть-чуть, и, казалось, глаза мужчины нальются кровью. От этого Сабрине хотелось радостно засмеяться. Отец сам приведет себя к проигрышу из-за собственной несдержанности. «Не смей упоминать Колина. У тебя нет брата, так же, как и семьи, понятно?» «Я это поняла еще в 16 лет. Можешь не распинаться». Сабрина вздернула подбородок. «А если ты не уберешь свои руки, то у меня будет запись, как прокурор переходит границы при выполнении. И не важно, что мы числимся родственниками». Эван резко отпустил дочь и сделал шаг назад. «Господа, что за шум в холле?» Наигранно поинтересовался Рудольф Бауэр, выходя из своего кабинета. «Бауэр, я, кажется, вчера вам показывал ордер на выемку всех документов Coral Plus. Почему же мои сотрудники утверждают, что им не достает части бумаг?» «Прокурор, со всем уважением, но я, как никто другой, всегда следую букве закона». Эван так скривился при этих словах, что казалось, будто ему скормили целый лимон. «Поэтому не понимаю, о чем идет речь. Все договоры с контрагентами по Coral Plus были переданы вам вчера. И если у вас возникли по ним вопросы, то наш представитель Сабрина Велес готова сотрудничать от лица фирмы». «Вы насмехаетесь надо мной?» «Предлагая мне говорить с неопытной ассистенткой. Да она только вчера закончила учебу». «Смею заверить вас, что у нее прекрасные рекомендательные письма. Профессора расхваливают Сабрину за хватку, ум и проницательность. Наша фирма строго подбирает сотрудников, и у этой девушки впереди блестящее будущее под крылом Бауэр энд Флор». Прокурор не смог справиться с душившей его злостью и язвительно поинтересовался. «А все ваши кадры проходят через постель руководства?» «Не понимаю ваших намеков, прокурор», — с натренированным спокойствием ответил юрист. «По документам директором Coral Plus числится Хангер... Доу. Не правда ли распространенная фамилия? Общеизвестно, что ее дают беспризорным детям, родители которых не установлены. При этом мистер Хангер всегда использует только имя, а фамилия существует лишь на бумаге». «Это смешно», — ухмыльнулся Бауэр. «Теперь вы обвиняете моего клиента в странности его фамилии? Кажется, ваше руководство ошиблось, назначив вас на эту должность. Я сомневаюсь в вашем профессионализме и донесу свое мнение до судьи». В глазах прокурора полыхала ярость. Казалось, еще чуть-чуть, и он взорвется. Сабрина с трудом удерживала на лице маску равнодушия, хотя девушке неудержимо хотелось расхохотаться. Ведь Рудольф Бавер искусно унизил прокурора, а тот ничего не смог сделать в ответ. «А что касается личной жизни мисс Уиллис, то она меня не интересует. Естественно, пока не попадает под конфликт интересов. Так что в свободное от работы время девушка вольна делать все, что ей заблагорассудится». «Вскоре вы захлебнетесь собственным самомнением, Бавер. И тогда посмотрим, как больно вам будет падать с такой высоты». «Вы не первый, кто мне угрожает, и не последний. Но я большая акула, Уиллис. И такие мальки, как вы, не способны меня запугать». Прокурор буквально покраснел от злости. Пальцы сжались в кулаки, а тело застыло в напряжении. «Я призываю вас следовать букве закона и требую предоставить полную информацию в соответствии с предъявленным ордером». «Могу заверить, что мы вчера дали исчерпывающую информацию по вашему запросу». «У меня есть данные, что вы лжете». «Пройдите с мисс Уиллис и объясните ей, какие документы вам требуются, прокурор. Она будет рада помочь. А сейчас извините, у меня назначена встреча». Сабрина дождалась, когда наставник оставит ее наедине с разозленным отцом, после чего мило улыбнулась. «Если вы предоставите мне список недостающих документов, то я подготовлю все в течение часа. Прошу, следуйте за мной». Девушка кивнула в сторону коридора, собираясь провести отца в свой кабинет. Но мужчина не собирался успокаиваться и сразу замахал перед ее лицом бумагой с перечнем того, что хотел получить. Сабрина взяла ее в руки и пробежалась по списку глазами. Как и предполагал Рудольф, отец требовал документы не по Coral Plus, а по Sober Entertainment. Опросить такое он мог только, если ему подсказали, что между фирмами происходили денежные операции. К счастью, как объяснил Бавер, их не существовало. А после того, как она изучила с утра ряд документов, Сабрина удостоверилась в этом. «К сожалению, должна вам отказать. Вся информация по Sober Entertainment конфиденциальна и не подлежит распространению. Мы заботимся о наших клиентах. Могу лишь подтвердить, что Sober Entertainment не является контрагентом Coral Plus, а значит, не подпадает под юрисдикцию ордера на выемку документов». «Да ты смеешься надо мной?» – заорал прокурор, полностью утратив выдержку. «Прошу вас, мистер Уиллис, не выходите за рамки своих полномочий и ведите себя прилично». «Я подам на тебя в суд за пособничество. Будешь сидеть в тюрьме вместе со своим дружком», – пригрозил он. «Подавай», – с легкостью согласилась Сабрина. «Я повеселюсь на процессе. Ты выставишь себя полным идиотом». «Мы еще посмотрим, кто кого». «У вас остались вопросы по поводу Coral Plus, прокурор? Или вы просто пришли качать права?» С ледяным спокойствием поинтересовалась девушка, и это ее состояние лишь сильнее выводило отца. «А может быть, просто захотели проведать любимую дочь?» «Больше нет вопросов», – отчеканил мужчина и резко развернулся, пулей выскочив из офиса. Сабрина с торжествующей улыбкой смотрела ему вслед. Ее глаза возбужденно блестели, девушка ощущала эмоциональный подъем. Это была маленькая, но победа. Эван Уиллис заслужил то, что его ожидает. Она не чувствовала ни капли сочувствия к отцу и готова была первой забить гвоздь в крышку гроба его блистательной карьеры. «Сабрина?» – позвала ее сотрудница на рецепции. Она и забыла, что все это шоу происходило в холле на виду у всех. «Да, мистер Бавер просит зайти к нему, если гость уже покинул нас. Иду». Девушка очнулась от своих мыслей и кинулась к наставнику, когда ей в спину донеслись слова сотрудницы. «Кстати, меня зовут Селеста». Сабрина бросила на нее взгляд через плечо и улыбнулась. «Рада познакомиться. При возможности подойду поболтать. Буду ждать». Эван Уиллис выскочил из здания корпорации Собера как ошпаренный. Он понимал, что ублюдок снова обошел его, при этом используя его собственную дочь. И этот факт ужасно бесил мужчину. То, что Сабрина после смерти матери слетела с катушек, не было для него секретом. Он наивно полагал, что семейная трагедия наложилась на подростковый бум, и дочь перерастет этот период, успокоится. Колледж на то время оказался наилучшим решением, особенно когда он застал дочь в клубе падшей рядом с преступником. После этого случая прокурор поставил себе цель посадить Хангера за решетку. Но это стало реально только после появления у него союзника со стороны мафии. Перебежчик также стремился потопить Хангера и постоянно сливал прокурору нужную информацию. Но сам чертов дьявол, и прокурор имел в виду не главу клана, помогал ублюдку избежать наказания. Словно невидимая рука спасала преступника от нападок прокурора, и это невероятно злило мужчину. Но в этот раз ему не избежать правосудия. Велес собирался довести дело до суда любым способом и был уверен, что нужные улики всплывут сами по себе. Осталось только засветить мужчину в скандальной прессе. Психуя от своей временной, как он считал, неудачи, прокурор достал телефон и набрал номер своего подельника. «Сукин сын, ты надурил меня!» Сжимая гаджет в руке, выкрикнул Эван, тем временем садясь за руль своего автомобиля. «Потому что не нужно спешить, Велес. Я велел тебе подождать, а ты кинулся получать ордер и вынимать документы. Конечно, они успели все зачистить», — проговорил собеседник. «Да и дочура твоя не промах». Насмешка отчетливо слышалась в словах мужчины. «Не зря отучилась в колледже. Указала папочке его место». «Заткнись, ублюдок, иначе окажешься за решеткой вместе со своими дружками». «Уймись, Велес», — приказал мужчина, и сталь в его голосе немного остудили пыл прокурора. «Тебе не захочется со мной ссориться? Придержи свою гордыню в узде и послушай меня внимательно». «Говори», — сквозь стиснутые зубы бросил прокурор. «Тебе стоит немного затихнуть. После нападения на Дэвила каждый находится на чеку. И твое рвение может поставить нас обоих под угрозу разоблачения. А еще рано для этого. Мне пока нельзя открывать все карты и показывать лицо». «Губернатору Хэвису это не понравится. Десница, ты играешь с огнем», — предупредил прокурор. «Как говорится, кто не рискует», — рассмеялся собеседник. «С многоуважаемым губернатором я поговорю, а ты следуй моему совету. Или предпочитаешь выставить себя на посмешище перед судьей и вместо положительной репутации заработать дурную славу?» Велес замолчал, потому что мужчина надавил на больную мозоль, однако отступать он не собирался. «Механизм уже запущен, шестеренки крутятся». На той стороне линии грубо выругались. «Какого черта? Что за самодеятельность?» «Я знаю, что делаю». «Ни хрена ты не знаешь, тебе приказали двигаться четко по плану», — взорвался собеседник. «Я выполняю план. Хангер Доу окажется за решеткой всенепременно». В ответ прокурор услышал ироничный смех. «Глупец. В суде они с легкостью разобьют твои обвинения, и ты останешься ни с чем». «Не забывай, десница, я не первый раз этим занимаюсь». «И гордость погубит заработанный профессионализм. Но раз ты никого не хочешь слушать, то карта тебе в руки. Я не буду вмешиваться и понаблюдаю за процессом. Уверен, ты приползешь ко мне за помощью после своей неудачи». Эван стиснул зубы от злости. Ему не нравилось, что мужчина озвучивает его собственные сомнения. Но отступать было поздно. Только идти вперед. «Закон на моей стороне», — собеседник фыркнул. «Твой закон бессилен против таких людей, как Дэвил и его окружение. Это мы еще посмотрим». «Дерзайте, прокурор. Мы насладимся вашим провалом». Услышав громкий смех, Эван сбросил звонок. От злости он со всей силы ударил по рулю и громко выругался. Если десница был уверен в его поражении, то шансы и правда мизерные. Но прокурор знал, что правильно выставленная линия поведения на суде может кардинально изменить ситуацию. И оппонент у него в этот раз интересный. О Рудольфе Бавере прокурор слышал и не раз, но сам еще не сталкивался. Эван скривился, вспомнив о дочери, которая теперь была ассистенткой при Бавере. Вряд ли юрист потянет такую неопытную помощницу на суд. Но мужчина не исключал такой возможности. Сабрина сделает все, чтобы позлить и взбесить его. А процесс против ее любовника – лучший повод для этого. Мужчина завел автомобиль и тронулся с места. Впереди у Эвана около недели для изучения предоставленных бумаг и выискивания каких-либо зацепок. У него нет времени на злость из-за никудышной дочери. Девчонка еще на коленях к нему приползет, прося прощения. Он уверен, по-другому и быть не может.